Я в колонках розовые стены, ты сверкаешь, твоя точка вертит предо мной хвостом, я заставляю лаять. Я не верю в снегом, я не верю слезам, но ты знаешь, мои треки лучше, чем сейчас. Там вода надувает, позови тебя на поболгам, ты не сможешь ненавидеть меня больше, чем я сам.